Зара Абдуллаева рассказывает о фильме «Забавные игры». Роттердамский фестиваль. Я иду на забавные игры Ханеке. С первого появления любезных парней, пришедших одолжить яйца, у героини по имени Анна, приехавшей с семьей в дом у озера в отпуск, начинаю чувствовать тревогу. Постепенно она нарастает, мурашки колют спину, но я покуда сижу. Ну вот, наконец, вроде бы затишье. Или перерыв в этом довольно тихом фильме, который тебя, тем не менее, выводит из себя. Но ты пока сидишь. Кровоточащий муж героини с разбитой коленкой пытается встать, а жена, каким-то образом все-таки освободившись, бежит по дорожке поселка темным вечером, надеясь на помощь соседей. Вдали она видит фары, голосует машине, но она проехала, не остановилась. Муж пытается встать и как-то доковылять в подвал, и что-то он слышит, хотя ничего не слышно. Он говорит: «Она? Анна, думаю, что она вернулась». Но в кадре из комнаты в коридор легкий, легчайший за кадром стук мячика. Он выкатился откуда, покатился, слегка-слегка покружился, потом крупно лицо мужа, потом мячик остается в кадре. На этом моменте я выбежала из зала. Появляется, этого я уже не видела, я потом пересматривала фильм. Уже спустя время парень в белых перчатках поднимает мячик со словами: «Ну что, продолжим игру», и бросает мячик. Реплика не попала. Одышавшись, все-таки вхожу опять в зал и досматриваю. Когда же в финале два этих насильника по имени Питер и Пауль, говорящие именно, как вы понимаете, эти аккуратные, спокойные молодые люди, любезнейшие, подплыли к другому домику и вошли в него, и мягко, без тени агрессии, попросили одолжить яйца уже у другой хозяйки другого дома, у меня буквально ухнуло сердце. Такого дрожжемента, как в забавных играх, у меня не возникало, не только для меня, я думаю. Потому что беспомощностью заражаются и зрители. Недаром один из отвратных и приятных одновременно молодых людей подмигивает в фильме Ханеке «Забавные игры публики». С экрана он подмигивает, удостоверяя наше общее соучастие. Такого в Москульте представить невозможно. Ханеке не показывает убийства, пытки, он показывает следствия их, результат их. И таким образом, это совершенно очевидно, довольно прямо, но от этого не менее страшно, он критикует киношное насилие, которое публика с удовольствием потребляет и становится на самом деле совершенно нечувствительной к насилию. Смотря кровавые сцены в мейнстримном кино, мы все-таки всегда защищены жанровыми условными играми. А Ханеке, называя свой фильм «забавными играми», саркастически уведомляет, что игра, затеянная пришельцами в мирные дома австрийских бюргеров, вовсе не забавна, и называет этот фильм пародией на триллер. Когда мы смотрим мейнстримное кино, то мы без обиняков понимаем, что это кровь не настоящая, а клюквенная, так сказать. Поэтому дискомфорт, который провоцирует Ханеке, он противопоставлен комфорту мейнстримного кино. И этот дискомфорт продолжает ощущаться спустя больше 20 лет, когда я впервые вздрогнула. И надо сказать, что ты вообще... Я не боюсь страшного кино. И мне казалось, что гораздо крепче, чем можно себе представить. Но «Забавные игры» во своем тихом, любезном, абсолютно беззащитном насилии, повторю, не показанном на экране, становится много страшнее всех кровавых битв и сцен в другом кино. Das geht nicht! Bitte?